Хорошо, что я заранее изучил эти оковы души, подобрав к ним способ аварийного срабатывания. Не зря изучал людей в магазине и просвечивал имеющиеся печати свитками познания. Там бывали и рядовые члены темной гильдии. С них и срисовал общую схему этой печати. Она оказалась на удивление топорной. В смысле, без защиты от принудительной активации. Зато с многослойной защитой от снятия. Даже не уверен, что смогу ее взломать в ближайшие годы. Разве что буду иметь сотни подопытных для попыток. Или подробную инструкцию ее нанесения. Впрочем, уже хорошо, что удалось получить такой себе убийственный прием против всех носителей такой печати. На всякий случай, создал целый рой таких дронов, с наводкой к обладателям таких печатей, и закрыл их в отдельном хранилище, точнее хранилищах. Стоит мне недельку не обновлять их защиту, как они выпустят этих маленьких летающих проныр, размером чуть больше простой мухи. Эти летающие дроны примутся рыскать по округе, в поисках носителей оков души. Радиус обнаружения всего чуть больше сотни метров, а эффективное воздействие на печать начинается с 5. На большие моих умений пока не хватило для этих крох, но и этого на первое время достаточно, как посмертная страховка, или как превентивное уничтожение носителей оков души. У себя и у мамы держу более мощные варианты активаторов печати, они сработают из 50 метров, только есть минус, они настраиваются на ближайшую печать и активируют ее. Потому толпа может успеть пульнуть по мне убойными вспышками стихии, или даже просто добежать. Ведь после активации оков души, печать уничтожает не сразу, а за половину секунды минимум. А это прорва времени для бойца золотого ранга. Да даже серебряный за это время может успеть среагировать и рвануть ко мне, пробежав половину расстояния. Но на этот случай я приготовил несколько меток Хирайшина, регулярно их обновляя. Слишком уж они быстро выветриваются с текущим качеством моей энергии. Первый уровень, как-никак. При этом, для печати желательно использовать минимум 5-й, а это энергия легендарного ранга, если я правильно разобрался, исследуя местные материалы и самих местных. Не особо помогает и компенсация из ценных ингредиентов, используемых в метках. Потому и живут они недолго, если их перевести в активное состояние, готовое для перемещения моей тушки. Меня сейчас куда больше волнует другой вопрос, где Нили? Мои маленькие разведчики осмотрели уже всю семью небесной метки, под предводительством так называемого носителя. Для долгой автономной работы и удаленной связи, пришлось создавать большого дрона, размером с голубя, и внедрять в него батарейку, а конкретнее, демонического духа. И уже через него маленькие разведчики могут передавать изображения и звуки окружения на ретранслятор, а тот уже передает картинку лично мне. Создавать их всех приходилось вручную, технология пока недостаточно отработана для такой тонкой работы с помощью устройств, зато ядро души справилось на ура. Так вот, Нили я не нашел, хотя успел осмотреть их сокровищницу, найти спрятанную страницу книги демонических сущностей времени и пространства у старика Нихая, местного патриарха, осмотреть, предположительно, родителей Нили. Даже есть его только рожденная двоюродная сестренка Ниюй. Дав приказ своим охранникам получить информацию о его семье и окружении, получил подробный доклад, что тот помер в возрасте года. Он просто не проснулся одним утром, умер во сне, не получив никаких травм. Этот вопрос чешет мою черепушку уже больше недели, и мне уж точно сейчас нет дела до подстилок темной гильдии в священной семье, пытающихся создать мне проблемы. Наверное, потому так и вспылил с этим старикашкой, явившимся ко мне во всей своей могучей красе. Млять, бесит, задолбало. Пошли вы все к черту, отправляюсь сам разбираться в ситуации. Простыми догадками я это дело не решу. Надо понять, что за чертовщина творится. Если этот засранец и впрямь помер, то ситуация складывается паршивая. Нужно искать нового героического героя для превозмогания местечкового зла, потом городского зла в виде темной гильдии, а потом и мирового зла в виде мудреца-императора. Ведь этот кретин просто захавает все миры как мармеладку через 200 лет, если верить канону, и моя спокойная жизнь на тысячелетия в этом мире накроется медным тазом. Кто может знать подробную информацию? Сам Нили, точнее, его труп. Если применю к нему познание, наверняка, получу хоть часть информации, и похрен, что придется туда ехать самому и заниматься раскопкой могилы. Наоборот, даже хорошо, развеюсь от сидения на месте. Хорошо, что его хоть не кремировали, или не сожрали демонические звери. Молодой господин, вы уверены, Нет, это ты должен был быть уверен, ведь задачу о сборе информации я давал вам. Вот и проверим, действительно ли это могилка Нили. Я не о том, молодой господин. Раскапывать могилу младенца, копай, и не парь мне мозг лишними вопросами. Под моим недовольным взглядом, приправленным выплеснутым через открытую ауру раздражением, Лин Юн принялся быстро копать. Меньше чем через 5 минут я уже использовал свитки познания для изучения ситуации с тельцем. Это действительно был Нили. Но, примерно через год после рождения, его душа была попросту вырвана из тела, улетев в неизвестное место. Минимум в другой малый мир, раз познание не показало точнее. От резкого разрыва связи с телом, у того просто отказало сердце. Не выдержало такого шока. Будь выдирание более аккуратным, и место потерянной души могла бы занять новое, в таком малом возрасте это не критично. Просто ребенок бы вырос малоэмоциональным, или не слишком умненьким, если приживление новой души прошло бы не совсем удачно. Проверено на крысах. А как бы люди ни кичились своей исключительностью, разница в их строении не особо большая. Уж точно не больше, чем между огненным элементалем и некроном из 40-го тысячелетия. Не о том думаю. Надо решать, что делать дальше. Раз тело нужных ответов не дало, только нужно будет не забыть проверить его еще раз, когда подкачаюсь. Есть непонятные ощущения от этого сканирования, не могу описать словами. Закапывай обратно. Ответы может дать связанный с ним артефакт, книга демонических сущностей времени и пространства. Она сама спрятана либо в бескрайней пустыне, либо на удаленном острове этого божественного континента, либо вообще черт его знает где, но можно попытаться разузнать инфу и через отдельные страницы. Одна такая как раз хранится у главы клана Небесной Метки, или Небесных Меток. Они уже и сами не уверены как правильно, в истории клана записи частенько менялись, как и в реестре аристократических семей города. Не зря их семья пришла в такой упадок. Отправленные за страницей дроны не справились с задачей при первой попытке. Дело не в том, что их засекли. Стоило им прикоснуться к странице, как та просто мешала им собирать из окружения энергию, вот они и падали без сил. Эффект слабенький, но для таких крохотных устройств его хватило. Пришлось делать нечто вроде захвата и тянуть страницу с его помощью. Получилось. Мог бы и сам сходить за ней, обновленной маскировки бы хватило, чтобы скрыться от золотого заклинателя, даже стальной бы не сразу меня нашел. Но есть ощущение, что не стоит ее трогать голыми руками, пока не попаду в безопасное место. Да и шкатулку, в которой та хранилась, решил оставить. Мало ли какие там метки слежения имеются. Потому, принесенную станицу сбросил в мешок, старательно не касаясь ее. Тщательно его замотал и спрятал во вторую сумку, после чего направился обратно в священную семью. Там хоть и есть куча злыдней, но пока что это наиболее безопасное для меня место. Вернувшись в свой дворик, приступил к подготовке применять познание на эту страницу. Это ведь далеко не обычная книга, и лучше сделать серию страховок, чтобы обезопасить себя от слишком сильного потока информации. Потому, сделал непростой свиток познания, которым сканировал книги из библиотеки, а большой символьный массив на весь пол помещения. Одной крови стальных монстров спустил на него свыше 3 миллионов местных монет, не считая прочих компонентов. И все равно было ощущение, что этого недостаточно. Чтобы успокоить паранойю, добавил еще дополнительный фильтр поступающей информации и несколько страховок для экстренного разрыва связи. После чего позвал мать для наблюдения за моей тушкой. Та хоть и ворчала неодобрительно, но согласилась присмотреть за мною. Только обвязала мой пояс крепкой веревкой, чтобы, если что, выдернуть меня из круга. Метод варварский, но действенный. Что же, активируем круговой массив. Осмотрел рисунки, от круга тут ничего не осталось. Больше на потомка тентакливого монстра и колобка смахивает, или уже не совсем круговой. Главное, что все так же массив замкнутого типа, неважно. Старт. Стоило символом активироваться, на меня нахлынул вал информации о самой книге и ее общей истории. Начало истории я воспринял плохо, только начав адаптироваться к потоку образов. Потому процесс ее создания не особо запомнился. Понял только то, что в нее запечатывались духи времени и пространства. Может, в будущем смогу повторить процесс познания и лучше запомнить процесс. Дальше книга несколько раз меняла владельцев, предпоследний из которых перед своей смертью попытался разорвать книгу на части, но сил у него уже не осталось и ему удалось оторвать только часть страниц, но это оказалось мало полезно, они смогли собраться вместе самостоятельно, кроме 8 листов, удерживаемых довольно сильными людьми, по местным меркам, и совсем слабаками в сравнении с первыми владельцами. Потеряв очередного владельца и последние крохи его энергии, книга не могла действовать самостоятельно и призвать потерянные страницы, даже когда те были больше не в руках сильных существ. Вшитые протоколы действий не позволяли. Потом она побывала в руках еще одного существа, именуемого духовным богом пространства и времени. С ее помощью тот и познал свои силы, но был вынужден спрятаться, чтобы не попасться в руки мудрецу-императору. С помощью книги он решил устроить вариант будущего, в котором будет разрушена так называемая печать девяти небес и десяти земель, с помощью которых мудрец-император и пытается переработать мир на питательный компот. Только с его планами случилась накладка. Изначально, по его замыслу, книга должна была показать подходящему человеку возможный вариант его будущего, в котором тот столкнулся бы с мудрецом-императором. Для этого особым образом использовалась сама петля времени. Талантливая и хитрая дама, этот духовный бог пространства и времени, ничего не скажешь. Да, в этом мире это оказалась женщина, пускай и не совсем из человеческой расы. Так вот, выбранный возвращенец в прошлое был бы вынужден набирать силу ускоренными, но опасными методами, и даже в случае победы, сил для сохранения книги у него бы не осталось. Ситуация классическая: герой свое дело сделал, герой может уходить со сцены. В итоге, духовный бог и сам не пострадал бы, и силушку сохранил бы, и книгу вернул бы. Но не срослось. Случилось чрезвычайное происшествие, если это можно так назвать. Другой Нили, из параллельной вселенной, решил не переть напрямую на своего врага, а выдернуть у того оставшиеся три страницы книги демонических сущностей времени и пространства с помощью особо мощного ритуала собственного производства. Так он и противнику навредить мог, и повредил бы его источник силы. А конкретнее, печать пространства времени, заключившую минимум один большой и 3000 малых миров во временную петлю. А эта петля была хороша, даже убив этого самого мудреца-императора внутри нее, петля бы просто того восстановила, отмотав время, только воздействие извне ему бы навредило, или с помощью артефактов, частично или полностью выходящих за пределы петли. Хитрый ход и правильный, только исполненный коряво. В итоге, его масштабный ритуал призвал не только три страницы, но и потянулся к таким же книгам в параллельных мирах. Ну, перестарался парниша, бывает. Нечего было неизвестные материалы использовать, как жертву для усиления призыва. Хоть саму книгу призвать ему не удалось, но зато он прихватил сосуд души и саму душу Нили этого мира. Виной этому стало то, что тот Нили слишком сильно сроднился с книгой для проведения ритуала. А набор символов – это неразумный человек, у него логика железная. Раз человек и книга – это одно целое, то не только книгу, но и другого Нили нужно тянуть. И если местная книга смогла легко дать отпор, и даже успеть обменяться информацией за короткое мгновение контакта с другой книгой, то неразвитая душа младенца не имела шанса на сопротивление. На тело ритуала и не обратил особого внимания, оно у иномирного Нили уже давно поменялось. Точнее, его сосуд души и стал его полуэнергетическим телом, слившись с физическим. Мда, слов нет, одни маты. И это не о истории, а о возможностях этой книги, точнее даже одной этой страницы. Она наверняка могла бы закрыться от сканирования, или вообще расплескать меня кровавой пылью. Только сейчас я смог понять, насколько сильно недооценил одну эту страничку. Не сделала это она потому, что ощутила мою совместимость с законами пространства и времени. И моя подготовка к работе с ней ей понравилась, если так можно назвать оттенок полученной от нее информации. Или это я так воспринимаю ее рабочие протоколы? Черт в этом ногу сломит, надо будет при возвращении проверить себя на возможность понимания эмоций и хода мыслей искусственных интеллектов, если до того времени сам не разберусь. По поводу совместимости с законами, отголоски прокачки инвентаря аукаются, даже после того, как его сожрал домен. ХМ, а может он не настолько его и сожрал, раз даже через ядро это просачивается от основного тела, или это именно доменный дает такой эффект. Точнее, управление персональной реальностью первого уровня, как сказано в отдельной вкладке системы, но пока что без возможности прокачки. Или книга может рассчитывать будущие возможности? Вопросы без ответов. Ладно, дареному коню в зубы не смотрит. Эта страничка не только не оттолкнула мои потуги ее познать, но и прикрыла меня от прочих существ, за которыми я косвенно проследил, прочтя их прошлое, да еще и дала подробную инструкцию по ее использованию. почти полное признание нового владельца. Осталось только прокачать сосуд души до серебра, чтобы иметь возможность спрятать в нем саму страничку и питать своей силой, проводя окончательную привязку. Этот подарок, добровольно передавший себя мне в руки, я с радостью приму. Слишком уж заманчивые возможности даже у одной страницы. Только хрен вам, а не герой в блестящих доспехах. Если уж я родился в семье злыдней, да еще и в тушке противника главного героя, то негоже просто откидывать эту роль. Сам стану злодеем и буду давить всех конкурентов, становясь величайшим и главнейшим злодеем этого мира. Муха-ха-ха-ха. Пока начинающий злодей этого мира маялся дурью и строил планы, у него совершенно из головы вылетело, что непонятно, когда у него пропало желание испепелить тело Нили, просто на всякий случай. И неясно было, собственная это забывчивость, или незаметное воздействие извне. Время покажет. Еще во время, когда Шэнь Юэ усваивал полученный от странички массив информации, его мать в нетерпении перебирала в руке конец веревки, готовясь в любой момент выдернуть ее нерадивого сынка из этой комнаты. Лучше уж несколько переломов, чем непонятное воздействие жутких письмен, змеящихся по полу помещения. Прошла минута, вторая. Тут ее сын слегка расслабил напряженные плечи и, наклонив голову на бок, принялся молча размышлять. По их связи она воспринимала непрерывный поток образов, с чудовищной скоростью сменяющих друг друга. И это для нее, золотого ранга, тогда как ее сын только недавно получил вторую звезду бронзы в силе души. Он ей пытался объяснить о параллельных потоках сознания, но Шиджи так ничего и не поняла, приняв это за сложную специальную технику. Не для нее это. Если он принялся за очередные планы по захвату мира, тогда все в порядке. О, уже знакомый смех безумного злодея. Ну тогда точно в порядке. Наверняка получил очередную интересную игрушку. Он так смеется, когда удачно создает очередной свой артефакт, без любых ошибок. Или разобрался в очередном непонятном открытии. Весь в дедушку. Тот тоже так смеялся, когда рассказывал, как мы заживем, как только станем аристократической семьей. Поднявшаяся фигура сына отвлекла Шиджи от воспоминания о прошлом. Шэнь Юэ осмотрел окружение и, взглянув на свою мать, проговорил: «Мам, я отлучусь на несколько минут. Не волнуйся, скоро вернусь». Не успела черноволосая женщина возразить, как ее сын будто растворился в воздухе. И это точно отличалось от другого его способа телепортации. Тот оставлял после себя облачко пара вместе с легким хлопком и перемещался к заранее оставленным меткам. Но это исчезновение было безмолвным и неощутимым. Другой вариант можно засечь, все же дальность перемещения у него небольшая. Текущий максимум для него это половина километра, для золотого бойца хоть и большое расстояние для чувствительности, но не непреодолимое. Если, конечно, успеешь оставить на нем следы собственной силы души. В ином случае, если Юэр сразу применит маскировку и скроется с места перемещения, то его и легендарный ранг не засечет, если, конечно, не примется уничтожать всю местность массовыми атаками. Но сейчас я даже связи с ним не ощущаю, только пустоту на ее месте. Ну, негодник, только вернись, и я тебе устрою. Только вернувшись после часа пребывания в пространстве книги демонических сущностей времени и пространства, я был схвачен матерью и подвержен экзекуции. И никакие заверения, что и минуты не прошло, не спасли мое бедное тельце от надругательства. Надо срочно качаться. Где это видано, чтобы я не смог выбраться из схватки простого золотого заклинателя? Даже Хирайшин не помог, тупо прерывался при активации печати. Ай, яй, яй, блин, меня ведь всего минуты не было. Какого черта надо было мою бедную папу так обхаживать? Да блин, еще и болеть не перестает. Черт, мам, ты что, какую-то специальную технику использовать умудрилась? Увидев нахмуренный взгляд матери, готовой повторить наказание, я решил удрать по-добру по-здорову. Когда остынет, тогда и разузнаю, что это за чертовщина такая. Повреждений нет, а папа буквально горит. Ну, это, я пошел, да. Немного попятившись, развернулся и удрал в сад, посидеть на холодной земле. Может, так она перестанет припекать и сбивать с мыслей. А мысленно я радовался, как дворовый котяра, своровавший палку колбасы. Целая громадная библиотека с почти бесконечными рядами книг и постоянно пополняющаяся простым прикосновением владельца артефакта к новой книге, да еще и имеющая свое пространство с возможностью ускорения течения времени внутри, да еще и с разными зонами для тренировок, практически кучка маленьких миров в кармане. Спасибо предыдущим владельцам, Они накопили просто прорву книг в этой библиотеке. Блин, да это чит читерский. Фух, успокойся, горячая папа только дополнительно эмоции распаляет. Что же это за хренотень такую мама применила, что до сих пор не проходит? Точно надо расспросить, слишком уж действенная штука. Немного усилить и будет покруче круция. Врагам хватит пинка по заднице, чтобы они молили о пощаде. Их даже убивать не нужно будет, только продержать в таком состоянии некоторое время, сами ко мне в минины попросятся, лишь бы пощадил, мухаха. Глава 4. Расспросы ничего не дали. Оказывается, мама просто наслушалась моих размышлений по поводу силы души и ее различных вариаций на примере пси, воли и жизненной силы. И она всего лишь вложила в свои шлепки праведную ярость с желанием наказать нерадивого сына, но не навредить, и применила волю, как она ее понимала. У меня аж мозг заскрипел от попыток понять, как и что у нее получилось, и отправился на перезагрузку, когда осознал, какую свинью я себе подложил. Очнувшись, даже обрадовался, что был один в комнате. Наверняка, сбежал бы от дрожайшей мамочки впереди собственного визга. А так хоть успокоюсь, пребывая в одиночестве. Это же надо, на голой воле такое проделать. Она ведь и херайшим таким способом подавила, попросту не пожелав меня отпускать от праведного наказания. Где логика? Где классические ограничения этого мира? Мля, все, заносим это происшествие в папочку исключения и забываем как страшный сон. Лучше займусь массовым созданием свитков познания. Не для продажи, а для переноса всей библиотеки книги демонических сущностей времени и пространства в память основного тела. Мало ли, кто умудрится отобрать страничку. А в ней самое ценное для меня — это коллекция знаний. Их я ведь и искал своими экспериментами со сбором статистики. Одно дело – проделывать все с нуля, и совсем другое – проверять уже готовые теории. А прочие полезности мне не так уж и полезны. Временные барьеры я смогу и сам создавать, стоит только поднакопить силушки. Да те же данжи перевести из заклинаний на фуин, системе работы на минуту расчетов. И еще сутки на подстройку под местные константы фона. И то, по причине неполного его изучения, иначе было бы быстрее. Единственное, в чем в этом плане выигрывает книга, это в отсутствии затрачиваемых для этого собственных ресурсов, как энергии, так и материалов. Удар пространственной энергией – та же ситуация. Заключение в книгу новых пространственных областей, лучше их буду к личному домену привязывать, чем к артефакту, который, пока что, не окончательно мой. А вот помощь во вскрытии защиты закрытых миров и переходах между ними интересует, как и прочие подобные возможности, но все они не моего текущего уровня способности. Потому, в первую очередь, библиотека, и даже сборкой нужного оборудования займусь в ней же, чтобы время не терять. Пускай ускорение от одной страницы всего стократное, и не больше часа в сутки, но это уже 4 бонусных дня к одному имеющемуся. А как закончу, позову маму для помощи в производстве свитков, заодно покажу ей библиотеку. Хм, что-то у меня папа зачесалось. Подпитывая печатную машинку в необычной библиотеке, Шиджи не особо заинтересовалась местными книгами, как этого ожидал Шэнь Юэ. Ей было куда интереснее послушать очередные рассказы ее сына о его мире. Юэр, а расскажи еще о вашем солнце. И ты говорил, что вы пытались отправиться к другим мирам. Там есть свои солнца. Парню тоже надо было отдыхать от используемых подряд познаний на самых важных книгах, а потому он с радостью решил поддержать этот разговор. Есть, только это другие звезды, со своими названиями. Я тебе показывал нашу солнечную систему, как наш мир вращается вокруг Солнца, вместе с прочими мирами этой же системы. Переданный образ был достаточно точен и интуитивно понятен. Не зря ведь Шэнь Юэ только изучал местные техники познания и общался с сосудом души. Не только своим, но и с прочими, особенно с сосудом своей матери. Черноволосая женщина будто очутилась в небе над ее миром, продолжая подниматься. Но она уже знала, это не ее родной мир, это планета под названием Земля. Такое простое название, с не менее простым значением. Но от произношения этого слова ее сыном ощущалась куда большая внушительность, чем когда он называл их материк божественным континентом. Он уточнял, что это незавершенная конструкция вокруг маленькой звезды, окруженная сложным переплетением барьеров. Хоть и признавал, что это все равно очень сложная работа, к которой он и сам стремится. Поднявшись, она смогла скорее ощутить, чем увидеть прочие планеты системы, как и Солнце, с большой буквы. По-другому у нее не получалось воспринимать этот источник жизни и тепла. С трудом она оторвала от него взгляд и перевела внимание на прочие небесные тела. При этом они будто становились ближе к ней, или это она сама перемещалась на удобное для взгляда расстояние. Это Юпитер. Будь он в 80 раз массивнее, и вполне мог бы превратиться в такую же звезду, как и Солнце. Пускай и куда меньшего размера. Ему просто не хватило для этого ресурсов. Даже хорошо, что этого не случилось. «Иначе я бы не имела такого сына», – женщина привычно взлохматила рукой голову сына, примастившегося ей на колени. Как она могла одновременно управлять телом и пребывать в этом воображаемом мире, ее не особо интересовало. Ее сын пояснял, что это особые возможности сосуда души, редко используемые. Ей этого хватило. Шиджи осмотрела прочие планеты и перевела внимание на места, куда с трудом доходил свет так понравившегося ей солнца. Там было множество маленьких холодных миров, непригодных для жизни. Это пояс Кайпера. Он находится за пределами Нептуна и простирается практически до конца гелиосферы. В нем есть куча разных астероидов, маленьких планет и прочего мусора, из которого можно сделать нечто путное, если уметь. Как сделали наш мир, верно. Гораздо проще взять готовый булыжник в космосе и переместить в нужное место, окружив щитами, чем материализовать его с нуля. Когда я получил силу создавать вещи практически из ничего, мечтал создать такую же планету, как и мой родной мир, только с помощью одной этой силы. Но простая математика обломала мне зубы. Мне пришлось бы заниматься одним лишь этим занятием на протяжении миллионов лет, чтобы провернуть нечто подобное. Получив очередную порцию поглаживаний по голове, слегка поникший ребенок быстро пришел в себя. Но я еще не сдался. Мне всего-то надо чутко подкачаться и набить руку на делах попроще. Тогда я не только планету материализую, но и на звезду замахнусь. Шиджи замечала, что со временем ее сын становится все более похожим на простого ребенка, пускай и с необычными способностями. Он пояснял это тем, что постепенно очищает сознание от старых страхов и закостенелых взглядов, чтобы лучше воспринимать новое. Но она больше списывала все на детское тело и желание получить родительскую заботу. Кто из них прав, по сути не важно. Ситуация это особо не изменит. А что за гелиосфера? ХМ, а это зона излучения Солнца мельчайших ионизированных частиц. Они выстреливают из его поверхности с чудовищной скоростью и разлетаются в окружающее пространство, создавая нечто похожее на ветер. И гелиосфера как раз и очерчивает это пространство, где он есть. Дальше он уже сталкивается с ветрами других звезд, создавая на границе Солнечной системы нечто вроде ураганов. Этот ветер и защищает Землю от прочих космических излучений, хоть и сам постоянно щекочет ее магнитное поле. Осмотрев родную планетарную систему ее сына, девушка перевела взгляд на ближайшую к Солнцу звезду. Точнее, это были сразу три звезды разного размера и цвета, находящиеся рядом. Альфа Центавра, как ей тут же сообщил ЮЭР, осматривая прочие заметные светящиеся объекты Млечного Пути, она слушала о судьбе светил спустя миллионы и миллиарды лет. Их путь эволюции зависит от массы и количества самих звезд в системе. Так они могут стать как коричневыми карликами, так и оставить после себя черную дыру. Вот, перед женщиной появились маркеры с названиями, указывающие на соответствующие звезды. Это примеры самых разных сценариев. Мысленно можешь перематывать время вперед и назад для конкретных небесных тел, так будет куда нагляднее, а я уже покажу результат, в зависимости от ситуации, и соответствующие причины происходящих процессов. Шиджи долго изучала получающиеся результаты, пока ее сын занимался очередной пачкой книг, применяя к ним познания и передавая полученные знания основному телу на сортировку и создание баз данных в аналоге нейросети. К тому же, он начал модифицировать символы в свитках познания, чтобы меньшая нагрузка ложилась на его мозг, а большая часть информации напрямую передавалась основному телу по связи. Так получилось значительно ускорить процесс скопирования. От предполагаемых десятков лет осталось едва ли 3 года в текущем темпе. Но и этого ускорения прогресса ему показалось мало, потому было решено устроить большой и многоразовый круг познания, для массового изучения книг и переноса их напрямую в связующую теланить, а там уже будет подключена система для ускорения расшифровки и переработки полученных данных. Очередные правки подготавливаемого массива познания прервала любопытствующая мама. «Юэр, я тут осмотрела все представленные тобой формулы еще раз. Это получается, вы жили внутри черной дыры? Может ли быть, что в других черных дырах были свои малые миры, вроде нашего, а в центре галактики большие, как драконьи руины, о которых ты рассказывал? Только без кротовых нор с ними почти невозможно наладить связь, иначе эти твои протеане наверняка бы об этом знали. Или это жнецы заблокировали возможную связь? Хотя, нет, вряд ли. Более вероятно, что они уничтожали цивилизации вашего мира раньше, чем те могли провести такие исследования, а сами ничего не изобретали, как марионетки безразумного хозяина, выполняющие последний отданный приказ». Парень аж застыл от таких заключений его матери. Он хоть и понимал, что она далеко не глупая женщина, но чтобы сделать такие выводы, ведь он сам ей эту теорию о черной дыре не рассказывал и не показывал. А значит, она дошла до этого сама. Отойдя от легкого ступора, он решил создать ей пакет школьного и университетского курса физики и математики, раз уж его мать и сама начала разбираться в этой теме. Для этого создал специальные свитки познания для матери, с готовыми пакетами данных в них. Это займет ее на некоторое время, а в будущем может еще чего захочет узнать. «Юэр, а почему бы тебе не начать продавать такие свитки со знаниями? Так ведь можно вложить в них понимание техник, искусство охоты на демонических зверей, инструкцию к работе на наших станках, да что угодно». Ее сын посмотрел сначала на передаваемые своей матери свитки, на ее саму, потом опять на свитки. Базы данных до нейросети, не требующие самой нейросети, пускай и не строящие полноценные ассоциативные связи, но принудительно заставляя это делать сам мозг, Шэнь Юэ аж перекосила от фронта требуемых работ для настройки массовости процесса, хоть он и признавал, что задачку ему мама подкинула интересную. Сейчас у него на это точно нет времени, да и давать такие плюшки стоит в первую очередь своим людям, а ими сначала нужно обзавестись. «Мам, пока что забудь, пожалей мои нервы, дай разобраться с текущими делами. Через годик напомни мне об этом, если не забудешь». Вид сына, страдающего от желания тут же начать новую работу и одновременно нежелания отказываться от текущих задач, сильно позабавил Шиджи. Она не удержалась и принялась во весь голос смеяться, тиская надувшегося парня. «Ух, перестарался. Думал, сдохну от такого марафона. Зато управился за 3 месяца реального времени, просканировав все книги, да и духовную силушку поднял до 4 бронзовых звезд, только она начала медленнее расти, ведь уже неделю как могу поддержать 6 потоков сознания в этом теле, оставляя 1 в основном, вот и снизилась нагрузка, да и само потребление духовной силы на поддержку потоков сознания начало уменьшаться, тело уже адаптировалось, вот и взяло часть вычислительной работы на себя, да и сами потоки сознания начали очищать силу души до состояния чистой пси. Комплексный подход, однако, что же, вовремя закончил с библиотекой, пора выбирать подходящую технику культивации. Информации уже собрал и проверил достаточно, чтобы даже в случае неудачного выбора, безопасно переключиться на другую или начать создавать свою. Больше всего в библиотеке порадовали простые учебники с подробными пояснениями строения и способов развития тонких тел. Это именно основа, на которой можно создавать свои инструкции для развития. Есть вариант их творить чисто интуитивно, но это нужно быть надиво редкостным гением, чтобы из такого способа вышло нечто путное, позволяющее подняться выше золота. Кстати, таких полезных учебников в библиотеке была целая прорва, частенько дублируя многую информацию, зато имея многие мелкие нюансы, помогающие знатно сократить время на собственные уточняющие эксперименты. И такие мелкие изменения довольно сложно замечать при простом чтении. Благо, способность формирования баз данных хорошо работает именно с вычленением таких полезных дополнений, удаляя повторяющиеся части. Прежние владельцы книги демонических сущностей времени и пространства копировали сразу целые библиотеки из разных стран, секты малых миров. Огромное им спасибо за хорошо проделанную работу. А вот в Светозаре с этим дело обстоит туго. Местное человечество потеряло почти все свое наследие, потому они и ценят местные убогие огрызки техник самосовершенствования, считая их вершиной мудрости. Кроме учебников, в пространстве библиотеки имелась целая прорва манускриптов с самыми разными специальными приемами. Даже имея плохонькую технику развития, этими штуками можно ее дополнить, значительно расширяя свои возможности. Получить второго демонического духа для слияния – не проблема, для этого не обязательно использовать сокровенную духовную практику небесного Дао, которую использовал Нили в каноне. Есть более трех десятков специальных техник самого разного рода, с разными условиями использования, позволяющих получить второго, третьего и даже десятого демонического духа. Есть даже отдельная школа, учение которой позволяет хранить в сосуде души тысячи и десятки тысяч демонических духов, воплощая их в мире очень похожим способом на то, как выглядят призывные животные из Скайрима. Только имеется несколько минусов: после ее использования пропадает возможность слияния с духом, а без этого скорость развития сильно замедляется, что они и старались компенсировать самыми разными способами. Ведь подходящий демонический дух довольно сильно повышает скорость поглощения и переваривания внешней энергии. Да и сам призыв довольно затратен, поддерживать существование зверушек своего уровня довольно накладно, не закупившись дорогими пилюлями. Проще призывать сразу несколько зверей, но уровнем ниже. Еще есть куча спасательных специальных техник. Возрождение из капли крови, 16 писаний на совершенно различных принципах и несколько десятков аналогов. Способы экстренного побега от врага, тысячи, на любой вкус. Да что говорить, если я сам могу сходу придумать кучу простейших приемов, основанных на символах, даже без помощи системы, или переделать с техник на чакре, либо из заклинаний магических систем. К тому же, много местных приемов основано на работе с местными символами, а это то же самое применение фуин. Да здесь даже есть аналог ручных печатей из Наруто, только не очень популярный. Они ведь служат для облегчения контроля над чакрой. А в этом мире сосуд души по умолчанию дает громадный плюс к развитию контроля, и продолжает его повышать при поднятии рангов. Нужно быть уж совсем упоротым бараном, чтобы при таких вводных не иметь хорошего контроля над собственной силой. Потому использование местных печатей – это признак либо суперсложной техники, либо супербольшой криворукости заклинателя. Но не стоит слишком сильно удивляться, что такие все же находятся. Имея хорошего демонического духа, можно вообще не париться по поводу управления собственными силами. И плевать, что слияние с ним будет занимать больше времени, его сила и возможности от этого не уменьшаются. А значит, и смысла в развитии собственного мастерства такие заклинатели не видят. В некотором роде, я их понимаю, тоже не видел смысла усердно качаться, если можно было подождать, пока система поднимет уровни навыков и последующая прокачка станет куда быстрее. Но постепенно втянулся, не без помощи постоянного переполнения энергией. Тот же принцип был у Наруто в каноне, тот тоже долго не может сидеть без дела, передоз чакры сказывается. В этом мире, сосуд души в пассивном режиме неплохо накачивает меня энергией, как и внешний сборщик энергии, как и единение с миром. Только сейчас мой моторчик явно барахлит. Уж слишком много информации прогнал через это тело и свое сознание с помощью познания. Надо передохнуть и только тогда принимать решение по поводу подходящего способа культивации. А потому, на выход и кушать вкусняшки. Местное мясцо просто обалденное, особенно приправленное дорогущими и редчайшими приправами. Особенно в последние две недели. Пойду-ка я заценю, что наш новый повар приготовил мне на этот раз. Отличный растительный яд, дядя Шэньло. Ты, как всегда, прекрасно вплел его в готовящееся блюдо. Ни капельки стороннего вкуса. В который раз уже мама неодобрительно косилась на мою текущую диету. Ну да, балуюсь небольшими порциями отравляющих веществ, способных и серебряного заклинателя с ног свалить. Мне такую идею подсказали подслушанные разговоры недовольных мною стариков. Что раз прямо убить не получится, то стоит травануть препаратами, мешающими пользоваться духовной силой. Они надеялись, что тогда я не успею подать сигнал их оковам душ. А нечего было почти всех сильных людей семьи подставлять под эту ограничивающую печать. Теперь и свободных толковых исполнителей не осталось. На всякий случай, я принялся самостоятельно развивать устойчивость своего тела к ядам, по методичкам шиноби. Пускай местные яды другие, как и состав энергии, но общий принцип остается тот же. Только случилось непредвиденное происшествие, хоть и приятное. И дело не в неудачном способе получения устойчивости, просто я попытался использовать регенерацию через ядро души, для ускорения выработки сопротивления местным ядам. При продолжающем работать иммунитете, поддерживаемым другим потоком сознания, эта моя попытка оказалась будто катализатором, ускорившим очень медленную адаптацию тела к навыку иммунитета. И спрашивается, чего раньше так не сделал? В итоге, за последние 8 месяцев употребления разных слабеньких токсинов я приучил тело постоянно поддерживать и иммунитет, и регенерацию, без их сознательного контроля. А ведь это основы, которые я, к своему прискорбию, забыл. Заставить тело испытать стресс и предложить ему простой выход, вместо того, чтобы долго упрашивать. Вот и весь рецепт успеха. Теперь только дополняю уже работающие навыки новыми функциями из более высоких уровней, в работе которых успел полностью разобраться. Они работают и на текущей моей силе души первого уровня, просто с дополнительными затратами. Но не мне на них жаловаться. По резерву энергии это тело уже почти в два раза превзошло основное. И это я еще не успел применить ни одной техники самосовершенствования. В который раз убеждаюсь, насколько громадными объемами силы оперируют местные. Что вы, молодой господин, мне в радость наконец найти признание моим талантам, а еще получать нормальную зарплату за нормальную работу, вместо сомнительных предложений сомнительных личностей. Молодой мужчина из побочной семьи на это только тяжко вздохнул. Его иногда здорово раздражала такая прямолинейность Шэнь Юэ, но приходилось мириться, не только благодаря щедрым платежам, но и испытываемым ощущениям от самого молодого господина. Тот, как будто, передавал свое настроение окружающим, и через эти ощущения начинающий профессиональный отравитель не ощущал насмешки, только одобрение. Он не имел особого таланта в культивации, едва дойдя до двух звезд серебра в возрасте 22 лет, но зато хорошо разбирался в местных травах и их правильной готовке. Это именно полезная кулинария, а не алхимия. Только пользы от такого дела для местных куда меньше, чем от созданной пилюли. А то, что хорошо приготовленная пища может приниматься ежедневно и без побочных эффектов, в виде передоза стимуляторами, мало кто учитывает. Да и дорого это выходит. И не так заметно, как прямое увеличение силы от принятого эликсира. Вот и мало кто считает важной эту профессию, особенно в священной семье, где ценится в первую очередь быстрый результат с видимыми эффектами. Потому Шэнь Ло предлагали альтернативу, та же готовка, но с обратным эффектом. Мало ли каких недоброжелателей нужно травануть, да так, чтобы они не поняли, от чего приболели, или потеряли в контроле силы, либо не смогли вовремя слиться с демоническим духом, либо получили недомогание во время вылазки за город. На отказ браться за такую работу он перестал получать любую помощь у семьи. А тут появился я, с таким сомнительным предложением по моему постепенному отравлению, совмещенному с питательной готовкой лучших блюд для развития. Надоело самому подбирать себе составы и бегать по туалетам от передоза препаратами, или их неправильной компоновки. И уже две недели как вкусно питаюсь, наслаждаясь шедеврами юного отравителя. Юэр, а это точно не повредит твоему телу? Ты стал еще медленнее расти, а по связи пришло уточнение, что это несмотря на то, что я год провел в ином пространстве. По факту, мне уже 5 лет, только тело и впрямь не очень-то спешит расти, еще не догнал 4-летних по местным меркам. Выходит, отставание уже больше года, практически полтора. Не, все отлично, маме передал по связи, что тело и впрямь в отличном состоянии, нет отклонений, присущих карликовости и прочих патологий. Пока что и сам не разобрался, чего это так отстаю от местных. Просто буду проводить больше времени в ускоренном пространстве, перенеся все эксперименты и создание новых устройств туда. Несмотря на недовольное ворчание, мама тоже проходила курс выработки устойчивости к ядам, и не особо отставала в этом от меня. Все же золотой ранг, стартовая точка естественной устойчивости тела куда выше моей. Зато я начал раньше и пользуюсь дополнительными читами. Хорошенько покушав, сразу же отправился отсыпаться. Выспавшись, вновь покушал у так и не отошедшего от плиты Шэнь Ло, и дальше спать в библиотеку, под ускорением времени. И впрямь слишком перестарался с последним рывком копирования. Видя конец поднадоевшей задачи перед собой, не прерывался ни на что другое. Еще несколько дней ничем не хотелось заниматься, кроме как гулять по городу под маскировкой. Сам того не осознавая, вышел к усадьбе городского лорда, Ецзуна. Он им стал примерно 2 года назад, когда ему, его отец и по совместительству единственный легендарный заклинатель города, передал свои полномочия и принялся путешествовать по миру, за пределами Светозара. И что я здесь забыл? Вряд ли ноги просто так привели бы меня сюда. Подсознание не выкинуло бы такой фортель по случайности. Ну-ка, мои тараканы, признавайтесь, что здесь есть такого важного? Быстренько проанализировав последние воспоминания, зацепился за информацию, добытую одним из дронов-шпионов. Семья Вьюги устроила переполох, позвав к себе лучших врачей и закупая самые драгоценные лечебные травы у алхимиков. И это напомнило, что по канону жена лорда Светозара была отравлена, да еще и Шэньхуном, моим папашкой, точно. Он ведь несколько месяцев назад радовался полученному хорошему яду, я думал, что он его для меня подготовил, не зря принялся ускоренно приобретать устойчивость к ним. Даже если организм не поборет его сразу, то все равно сможет потянуть время, чтобы я сознательно справился с заразой. А вот оно как оказалось, Ецзуна он ненавидит куда больше, чем прямую угрозу своей жизни в виде меня, могущего в любой момент его кокнуть оковами души. Мда, зависть и впрямь страшная штука. Что же, лезть в это дело или нет, вот в чем вопрос. Хотя, какой это вопрос, нагадить своему местному папашке я всегда рад. Слишком уж хорошо мне передалась нелюбовь к нему от матери. Да и заиметь в должниках лорда Светозара может быть полезным. Только как бы еще добраться до тушки его жены и убедить принять помощь мелкого шкета, то есть меня любимого. А, впрочем, симпровизируем. Сыграем ребенка, если что. Только подготовлюсь, оставлю несколько меток Хирайшина, чисто на всякий случай. Закончив с подготовкой, применил дополнительное сокрытие и направился в самую охраняемую резиденцию их территории. По пути осматривал окрестности. Если здания на территории священной семьи были практически все недавно построенными, то местные частенько оказывались просто отреставрированными зданиями древних эпох. Только в них я не особо разбираюсь. Намеренно фильтровал эту часть информации. Мне не столь важно, как одна династия сменяла другую, зато интересовали их разработки в области нанесения символов и переработки материалов. Впрочем, копия всей информации осталась в системе, при нужде смогу процитировать любую скопированную книгу из библиотеки семьи. Как ни странно, в дом с больной женщиной проник, на удивление, легко. Даже смог поверхностно осмотреть ее, пока Ецзун распекал подчиненных, долго носивших требуемые лекарства. Ему, в текущей ситуации, каждая секунда задержки казалась смертельной, а пребывая на взводе, он не смог засечь мое продвижение, хотя в любом другом случае я не рискнул бы подходить к нему ближе десятка метров. Засечет по примятой траве, или легчайшим дуновением ветерка, или прочим искажением в окружении. На кровати лежала исхудавшая женщина с фиолетовыми волосами, даже в истощенном состоянии не утратившая своей привлекательности. От нее здорово несло запахом лекарственных трав. Из подслушанных разговоров я разобрал, что ее тело буквально иссушает себя, пытаясь побороть болезнь. И если бы не помощь всех используемых препаратов, то она бы уже померла. Возле нее сидела маленькая девчушка, практически крохотная копия своей матери, пускай и не настолько худая. Зареванное лицо малышки особо не добавляло оптимизма наблюдаемой ситуации. И чего ее вообще сюда пустили? Лучше бы оставили в другом месте, не мешая работать местным врачам. Подойдя к женщине впритык, смог допросить ее симбианта на предмет повреждения и сколько тот еще продержится. Благодаря ослабленному состоянию, не пришлось продавливать его естественную защиту. Ситуация хоть и оказалась плохой, но не настолько, как ожидал в начале. Стоит только вывести часть яда, как женщина сможет и сама справиться с ситуацией. Просто местные врачи не смогли определить причину болезни, слишком уж редкий состав был использован. Мда, я думал, будет сложнее. Кто здесь? Ух, вовремя барьер с помощью свитка поставил. Этот засранец по имени Ецзун мигом вычислил мое местонахождение после подачи голоса и попытался придавить силой. А я держал его жену за руку, проверяя ее состояние дополнительным сканированием своей силой души. В таком виде с меня и слетела маскировка. Успокойся, старик, так ты сам свою жену добьешь. Кто ты? Твой дед, разве не видно? Что за тупые вопросы? Ты еще в первую секунду узнал меня, по ауре вижу. Не парь мне мозг и притуши свои пердежи энергией, иначе твоя жена и впрямь помрет раньше времени от твоей же силы. Вон, даже твоя дочурка и то умнее тебя, тихонько прикрывает мамочку и пытается ее разбудить. Мало твоя жопа вкушала ремня ему, мало. Все это время я усиленно транслировал этому идиоту свои эмоции, дополнительно показывая, какой он всамделишный идиот. Если не возьмет себя в руки, то нахрен мне не нужно помогать этой истеричке. Только зря время потрачу. Видать, именно смерть жены и сделала его нормальным строгим отцом, а не недоваренную амебу, которую я вижу перед собой сейчас. Может, это его болезнь жены так подкосила, но видеть правителя последнего города человечества таким, попросту противно. Тот почти минуту пыхтел, злобно сверля меня взглядом и пытаясь взять себя в руки. А прочие врачи не смели привлекать внимание разозленного стального заклинателя с четырьмя звездами. Все это время мой барьер продолжал поскрипывать от давления силой души Ецзуна. Только заметив, что его дочурке тоже достается краешком его силы, он мигом сдулся. «Шэнь Юэ, да, он самый, во всем своем великолепии. У меня один вопрос, что я получу, когда вылечу твою женушку?» На это заявление вскинулась девочка, сидевшая возле головы своей матери. Но не успела она начать говорить, как ее опередил ее отец. «Любую награду из сокровищницы моей семьи, половину главной сокровищницы, меня просверлили недовольным взглядом, и я сам выбираю сокровища, и за каждое вами спрятанное добро, начиная с этого момента, я получу десяток других, аналогичной ценности. Ну как, да ты, я, учти, твоей дражайшей женушке осталось максимум 2 дня, даже со всеми препаратами, которыми вы ее пичкаете, а после твоей вспышки силой того меньше», видя готового вскинуться мужика, решил уточнить, практически угадав его мысли, «да, могу ее вылечить. Не больше часа работы и женщина сама сможет выздороветь через недельку, а если повторить сеанс, то еще быстрее. О самом яде и его способах обычной детоксикации распишу после лечения, пускай ваши врачи сами страдают готовкой снадобий, я работаю по-другому. Ну как, мужик бы и раз послать меня лесом, понадеявшись на возвращение ему и его великую мудрость, вместе с сокровищами. Только это должно очень здорово подфартить, чтобы так случилось. Старик зачастую исчезает на многие месяцы, да и не факт, что у него отыщется нужное лекарство». «Согласен», — буквально прорычал Ецзун. «Слишком уж сильно его несчастный мозг коротил от личного общения со мною. Я уже привык к такой реакции взрослых, непривычных к великому мне. Видя перед собой ребенка, они автоматически записывают все мои слова в лепет неразумного детеныша, подсознательно отключая логику. Им куда проще слушать, что где-то есть маленький гений, самостоятельно изобретающий полезные печати, чем видеть его вживую. Вот мне и проще выводить таких индивидов на яркие эмоции, чем пытаться достучаться логикой. Ладушки, раз мы договорились, то можно приступать. Сначала раскрываю на полную единение с миром, слегка приглушенное, чтобы не спалить маскировку. Оно со временем заменило мне внешний сборщик энергии, почти полностью перекрывая его функции. Эффективнее только усваивать концентрированную энергию из ценных трав, из драгоценных руд, пропитанных силой души и из мяса мощных зверей. На пилюли и эликсиры еще не переходил, рановато. Далее достаю подготовленные пустые свитки для нанесения символов и вписываю в них малую формацию очищения специальными чернилами, задавая конкретной целью образец яда, вытянутый из женщины ранее. Будь у меня хотя бы 5 часов для подготовки, я мог бы сделать свиток полноценного очищения от конкретно этого вещества, полностью убирающий все его следы из тела. Уж слишком он хорош, этот яд. Такое же очищение, но в универсальном варианте, не смогло бы его найти в женщине, как его не нашли и местные врачи. Потому и списали это на болезнь. Можно было бы нырнуть в страницу книги, чтобы подготовить все в ускоренном пространстве, но тогда возникнут вопросы, чего это так быстро прошло лечение. Работа, сделанная по мановению руки, не ценится. Я это еще в родном мире усвоил. Потому и проговаривал пафосные названия заклинаний и добавлял бесполезную иллюминацию, тратя дополнительные силы. Сейчас приходится страдать той же фигней, вместо того, чтобы за десяток минут местного времени полностью вылечить женщину. Показательно использую яркие чернила и расползающиеся символы с красивыми завитушками вместо того, чтобы быстренько завершить работу и свалить, прихватив награду. Всем подавай пафос, фейерверки и бессмысленные представления. Мое мысленное ворчание было прервано подошедшей девчушкой, схватившей меня за одежду под неодобрительным взглядом ее отца, но не решившимся останавливать дочь. «Ты и правда можешь это сделать», — робкий голосок девчонки не сильно отвлек меня от работы. Продолжая наносить символы и следить за окружением восприятием, ответил любопытствующей малявке. «Да запросто. Это не очень опасный яд, просто хорошо скрывающийся. Вскоре твоя мать будет как новенькая». «Нет, ты говорил, что можешь вылечить маму за 10 минут». «Можешь», — остановив работу над свитком, повернулся к девушке. От горящих надеждой фиолетовых глаз меня аж передернуло. «Мля, где она кота из Шрека нашла, чтобы так точно его скопировать?» В каком смысле, 10 минут, когда это я такое говорил, только что, повернувшись в сторону парочки врачей, дежурящих с другой стороны кровати больной, повторил вопрос, вздернув бровь. На Ецзуна не обращал внимания, у того еще мозг коротит от вида того, как я мастерю свиток. Те как-то сникли, но под возрастающим раздражением, исходящим от меня, решили быстрее ответить, чтобы я перестал на них пялиться. Да, так и было. Вы будто говорили не словами, а прямо через наши сосуды душ. Дела. Быстренько достав свиток познания и чтения прошлого, применил оба к себе. От пришедшей в голову информации хотелось ругаться. Сам того не осознавая, я перестарался с развитием своей так называемой эмпатии. Даже бурчание про себя транслировалось как вполне понятная речь. Чертово единение с миром. И ведь несмотря на такие минусы, мне слишком приятно такое ощущение дыхания всем телом разом. Только дыхание не воздухом, а энергией. Да и восприятие окружения в таком состоянии куда точнее и охватывает большую территорию. А значит, плевать, что там могут местные подумать, это их проблемы. Только надо обращать внимание, чтобы не выдать так важной информации. Есть способы смещать это единение с миром будто в иную мерность, но это техника минимум золотого ранга. Именно тогда открывается возможность распространять свою энергию вне тела и с ее помощью ощущать окружение. Правда, на этом уровне это только зачатки этого чувства, полноценно оно раскрывается уже на легендарном ранге. По сути, все 5 рангов, от бронзы до легенды, не создают в теле ничего нового, только развивают имеющийся потенциал. Потому, в большом мире драконьих руин, эти этапы называются просто земной судьбой, а уже переходя на следующий этап, начинается формирование нового органа в сосуде души, так называемой души судьбы. Ее формирование и знаменует переход на новый уровень развития. Есть и альтернативные пути продолжения наращивания силы после пика легенды, например, укрепление тела или познание местных законов с последующим становлением духовным богом. Хотя это скорее можно отнести к привязке себя к домену символами, в роли которого выступает этот маленький мир. В плюсах и минусах этого способа разберусь в будущем. И что мне за это будет? Малышка, я не герой, скорее жадный злодей из злодейской семейки. Ну так что, есть что предложить? Не особо вслушиваясь в ответ девушки, продолжил подготовку свитка. Даже если и впрямь возьмусь за полное лечение, сперва надо закончить с текущим этапом, времени он много не займет, зато отложит ухудшение состояния женщины. Сейчас приходится пользоваться такими подготовленными заранее материальными носителями символов. Собственной силе души не достает ни количества, ни качества для прямого применения на теле больной. Готово. И сразу же прикладываем сделанный набор символов к голове больной, чтобы очищение убрало яд в первую очередь из мозга. Есть шанс, что она сможет очнуться и, возможно, даже запустить свою технику культивации для лучшего противостояния оставшемуся в теле яду. Так и случилось. Спустя минуту больная начала приходить в себя. Я же тактично отошел в сторону и, скрывшись под невидимостью, нырнул в пространство книги. Все же и впрямь нечего тянуть время, надо закончить лечение и проверить, сдержит ли свое слово нынешний глава города. Если что, мои дроны могут поделиться ядом не слабее добытого из тела отравленной женщины. Капелька в вино, капелька в пищу и должник наказан минимум невозможностью поднять Ецзуна-младшего. И обещанную награду тогда заберу и сам, без его ведома. Мои мушки-разведчики уже составили список добра в их сокровищницах. А создать свиток для нанесения метки призыва – не такая уж и проблема. От такого способа воровства лишь самые ценные сокровища могут быть защищены. Приступив к изготовлению свитка, слегка увлекся и добавил в него, помимо самого очищения, еще и малое лечение ран, переведенное из ранговой магии. Слишком увлекают меня такие занятия в последнее время. Приятно ощущать удовольствие от хорошо проделанной работы. Вернувшись из пространства библиотеки, увидел ревущую малышку в объятиях женщины, едва держащейся в сознании, а возле них сидел Ецзун, обнимающий их обеих. Прям семейка фиолетовых косплееров, все одинакового цвета. Глупая самка, вместо того, чтобы технику культивации активировать, страдает фигней. По обращенным на меня взглядом понял, что забыл активировать сокрытие перед возвращением. Вы это, продолжайте, не обращайте на меня внимания. Здравствуй, Шэнь Юэ. Позволь познакомиться, Мин Юэ. Имя пишется как луна, от исходящих от женщины эмоций чистейшей благодарности меня аж заштормило. Слишком уж концентрированная волна ощущений. почти без примесей, и ни грамма недовольства за нелестное высказывание. Пришлось даже встряхнуть головой, чтобы отогнать шоковое состояние. Ага, а мое как счастливчик. Так, стоп, встряхнув головой еще раз, чтобы отойти от контраста спокойной женщины и ее мужа-истерички, чего технику культивации не применяете. Лечение только началось, я едва десятую часть яда очистил, убрав самые большие его места накопления. Извини, но не рискнула действовать сама, без указаний моего маленького лекаря. Черт, а ведь и правда, я об этом не уточнил перед тем, как свалить доделывать свиток очищения. Думал, что это само собой разумеющееся знание, раз врач не запретил это делать, то значит можно. Так, стоп, а чего от нее такие смешинки идут в эмоциях? Маленький лекарь, да, эта язва еще и подкалывает меня, но ведь и разговаривает со мной без привычной снисходительности, которая проскакивает даже у стариков в священной семье, считающих, что я перерожденный мастер из темной гильдии, использующий технику овладения духом. Если верить канону, этот метод позволяет использовать жертвоприношение младенцев, чтобы захватить тело одного из них. Похожие способы овладения новым телом есть во множественном числе в бесконечном времени и пространстве, как пафосно называли предыдущие владельцы книги демонических сущностей времени и пространства ее библиотеку.